Тело при помощи Соника работало на ура, даже температура перестала быть ниже нуля, но глаза Мобианки так и не открылись. С грустным лицом Соник оставил попытки. Подойдя к месту, где по памяти Соника находился их совместный Стэнгл и Виспердом, Соник начал применять отмотку времени на большом пространстве, что было крайне сложно, заставляя очень тщательно концентрироваться. Спустя 5 минут, здание было как новенькое, а Соник упал на землю, тяжело дыша и утирая кровь из носа. Остановка времени и отмотка времени – это абсолютно разные вещи. Остановка времени не требует особой концентрации, так как изумруд сам создает пространство, в котором можешь двигаться только ты, отмотка же заставляет тебя самого создать пространство, где время идет в обратную сторону. Создать. В таком случае в гиперформе. Соник поднялся на ноги, входя в гиперформу изумруда в Сол. Сила магии в этой форме кратно возрастает, если моя догадка верна, то и отмотка времени это тоже своего рода магия. Поднявшись в небо, Соник распространил отмотку времени на всех умерщвленных зомби. Трупы приняли привычную форму мобианцев, разрушенный город был переполнен мертвецами. Призадумавшись, Соник вспомнил события в Мобатрополисе, во время которых он обнаружил мертвые тела мобианцев. Точно, к Сонику пришло невероятное осознание. Обращая глаза в демонический окрас, Соник зыркнул в разные стороны, увидя бродячие души. Не все души были истреблены притворщиком, не все мобианцы были обращены в монстров. Перед тем, как исполнить свою задумку, Соник применил отмотку времени на весь город. Уже на второй секунде полопались сосуды глаз, потекла кровь из носа. Отрубившись на 10-й секунде, Соник через 5 минут снова вошел в гиперформу, закончив начатое, полностью восстановив прежний облик Спиралхилса. Отдохнув пару минут и полностью восстановившись, Соник воскресил значительное количество мобианцев, которое по его ощущениям не превышало 100 000. Трупов на улицах по-прежнему валялось огромное количество. Мысленно соболезнуя тем, на кого он сбросил бремя захоронения, Соник отправился в Мобатрополис. Среди миллионов мертвецов, совершенно точно есть члены семей воскрешенных, их близкие, друзья, жены и мужья. Я хочу, чтобы каждый смог попрощаться с теми, кто никогда не сможет вернуться в этот мир. Призадумавшись, Соник осознал, что они с Сильвером не находили вакцину от металлического вируса, а провернули примерно такую же схему, обратив вспять зомбификацию. Уделив время на восстановление Мобатрополиса, Соник также восстановил их Салли памятник. Заглянув в дворец своей девушки, Соник обнаружил в ее комнате их старые фотографии, где они вместе с Салли обнимаются и держатся за ручки. 18 лет ты хранила обо мне память, ждала чуда, ожидая моего возвращения, а я как дурак боялся снова с тобой встретиться. Выдохнув, Соник отправился воскрешать граждан королевства, поступив с ними так же, как и с жителями Спиралхилса. Открыв портал в гиперпространство, Соник влетел в него, намереваясь встретиться с миссис Прауэр, но вместо этого Соник заприметил одиноко сидячего над пропастью мистера Прауэра. Держа в памяти прошлое, Ёж хорошо помнил, как мужчина оскорбил и его членов семьи, и его неродившегося ребенка. Почесав затылок и покачав головой, Соник все же решился подойти к мужичку. Майлз была бы рада встретиться даже с таким мудаком. Соник встал справа от лиса. Фукчефон Скверс не сильно удивился приходу Соника, пригубив бутылку спиртного. Глок-глык-глах. Лис с пластырем на щеке поставил бутылку на траву. Я только начал пить, могу и тебе пузырек вынести. Холодно ответил мужчина. Игмин мне рассказывал про пиво. Видимо, этот напиток вызывает похожий эффект. Зачем ты пьешь этот яд, глупый ребенок? Усмехнулся лис, раздражая Соника. Взгляд лиса померк, улыбка сошла на нет. Медленно взглянув на Соника и вернув взгляд к бездне, лис продолжил. Самое лучшее средство от тоски – это винишко столетней выдержки. В нем можно утопить печали и несбывшиеся мечты. Моя жизнь полна сожалений, пока я заливаю ее спиртным, она имеет хоть какой-то смысл. Соник, ничего не выражая, присел рядом, вместе с лисом посмотрев в темную бездну. В нашей жизни полно печалей. Кто-то десятками лет страдает от одиночества, пожимая плоды жестокого мира. Кто-то вынужден скрывать великую тайну, пряча ее от любимого. Пока мы живы, пока в нас бьется сердце, мы способны все поменять, мы способны творить чудеса. Соник внимательно посмотрел на печально повесившего нос отца своей девушки. Пока ты жив, не поздно все исправить. 19 лет. Фукчефон Скверс отпил вина 19 лет назад. Я хотел убить Майлз, По лицу лиса протекла скупая слеза. Свою сестру я любил сильнее всех на свете, если бы я не принял меры, то у нашего семейства начались бы финансовые трудности. Статус невероятно важен среди аристократов, если бы кто-то узнал, что в нашей семье родился двуххвостый урод, мы бы обнищали, мою жену бы оскорбляли и унижали, этого я никак не мог допустить. Соник сжал кулак, намереваясь врезать лису, за то, что он не выбирает слова. Настоящим уродом оказался я сам. Не желая показывать слезы Сонику, лис отвернулся. Малютка Майлз была еще грудничком, я держал нож перед ее горлом, я хотел избавиться от нее, но не смог. Она засмеялась, весело потянувшись к острию. Такое зрелище выбило почву из-под моих ног. Ха-ха-ха. Лис утер слезы, залпом допив свой пузырек. Все так же, несмотря на Соника, ранним утром я вышел на окраину королевства и что есть силы ударил Майлз. Девочка заплакала, а я орал на нее, чтобы она не возвращалась. Я угрожал ей убийством, угрожал, что снова ее ударю. Как? Соник покачал головой в разные стороны. Почему миссис Проуэр не ушла от тебя? Неужели после такого она смогла тебя простить? Все потому, что я сделал это по ее воле. От услышанного глаза Соника полезли на лоб, а сам он приложил к своему рту ладонь. Да ладно, не может быть, он не врет, как, неужели? Я очень люблю свою гилбочку, и не хочу, чтобы она корила себя за случившееся. Пусть она думает, что я действительно ненавижу свою дочь. Лис потихоньку успокоился. Так значит, ты тоже скрываешь великую тайну? Соник перевел шатающийся взгляд в бездну. Это безумие. Это нечестно. Соник взял себя за уши, злобно вглядываясь в бездну. Ха-ха, дядь. Соник поднялся на ноги. Что вы чувствуете к своей дочери? Вы ведь знаете, что она стала народным героем. До вас точно доходили слухи о двуххвостом лисе. Разве вы вдвоем не изменили свои взгляды? Разве миссис Проуэр не скрывает свою печаль по дочери? Морис, ни я, ни Гилба не сможем посмотреть в глаза своей дочери после того, что с ней сотворили. Отрезал лис. Сможете. Соник взял отца своей девушки за грудки. Тейлс скрывала от меня свой пол, скрывала свои чувства. Спустя 18 лет я встретился с Салли, и мы помирились. И вы помиритесь. Тейлс обрела свое счастье. Она не держит на вас зла. Соник, глубоко дыша, пытался отдышаться после непрерывного крика Пхав. Соник, успокоившись, отпустил удивленного лиса. Теп, дай мне протрезветь. Лис перебил Соника, отводя взгляд. Я поговорю с женой. Через 2 дня я буду готов встретиться со своей дочерью. Соник, слегка улыбнувшись, поставил руки на плечи мужчины. Мистер Фукчифон Сквейрс Проуэр, у вас будут внуки. Подарив свою любовь гибриду двуххвостой лисы и ежа, вы загладите вину перед дочерью. Соник подмигнул лису. На лице мужчины прорезалась легкая улыбка, давая понять Сонику, что его слова подействовали как лекарство. Развернувшись, Соник открыл портал в измерение Сол, Алджилви. После свадьбы Майлз возьмет твою фамилию. Я одобряю ваше с ней бракосочетание и надеюсь, что вы меня на него пригласите. Придерживая сердце, попросил морщинистый лис. Ха-хах, видимо, среди аристократов принято давать добро на браки. Мистер Проуэр, приходите на свадьбу моей сестры и моего близкого друга тоже, через месяц. Соник вежливо попросил будущего тестя, проявляя уважение и заходя в портал. Примечание к части. Теперь ты понял, почему Гилба сказала, что свое счастье важнее. Мир не делится на черное и белое, некоторые ошибочно считают злодеев героями. 404. Эротическая повседневность. Находясь в мире Сол, Соник заметил, что уже вечер. Надув губы, еж понял, что ему предстоит здесь очень много работы. Близ тут все дотла выжгло, сложно будет тела из праха восстановить. Хм, у меня есть идея, но на это придется всю ночь убить. Покачав головой, Соник решил отложить восстановление гигантской империи на завтра. Девочкам нельзя переживать, если к ночи не вернусь, точно получу нагоняй. Хе, ха-ха-ха-ха-ха-хах. Соник заливисто засмеялся. В выжженной империи, ха-а, какая же несвобода. Я по собственной воле готов ограничить себя, готов тратить все свободное время только на девочек. Но я должен тренироваться, должен решить все проблемы, должен создать все условия для будущего своих детишек. Это и значит быть взрослым. Соник гордо посмотрел в небо. У меня было прекрасное детство, веселое и беззаботное. Открыв портал на Мобиус, Соник уверенно в него вошел, точно зная, чем в ближайшее время займется. Первым делом, войдя в мастерскую, Соник заметил увлеченно что-то мастерящую Тейлс. Приблизившись к ней, Соник бережно обнял ее со спины. «Моя лисичка снова придумала что-то гениальное, а, Соник?» Тейлз перестала мастерить, удивленно посмотрев на парня, вскоре чмокнувшись с ним в губки. «Да-да». Тейлз посмотрела на сферу размером с голову человека. «Мы с Салли и Николь работаем над проектом «Петля». По плану проект должен обратить время вспять, если враг окажется слишком сильный. Тейлз, не я один готовлюсь к встрече с лордом. Девочки тоже ведут свою войну». Улыбнувшись, Соник чуть приподнял девушку, усаживая ее на колени, ласково соприкоснувшись губами с ее макушкой, тихонько вдыхая аромат дыни, исходящий от ее тела. «Моя ненаглядная, помнишь ли ты лица своих родителей? Очень расплывчато. Ты их навестил?» «Ага». Соник не удивился догадливости Тейлз, чуть покусывая ее ушко и массируя грудь. «Я думал, что твой отец настоящий злодей, но и у него были причины так жестоко с тобой поступить. Я никогда не смогу простить Фукчи фон Скверза, но я уверен, что тебе станет легче на душе, если ты встретишься с ним и со своей мамой». За спиной послышались шаги, в мастерскую зашли Салли и Николь, держа в руках монокамни и цветные металлы. Обменявшись приветствиями с Соником, девушки положили на рабочий стол материалы. «Ты как раз вовремя, Николь», чуть краснея, хитро ухмыльнулась, глядя на крепкий, глубоко вонзившийся в киску Тейлз. «Член Соника, мы как раз хотели сделать с Салли твои замеры. Это нужно для вашего нового проекта?» Нехотя высовывая вымоченный в смазке член, Соник встал на ноги. Тейлз, обидевшись на Николь и Салли, сердито поджала ушки. Заметив это, Соник бережно причмокнул губки девушки. «Не расстраивайся, милашка-изобретательница, скоро я снова выплесну в тебя свою похоть. К тому же, у меня есть очень интересная задумка, которая вас всех очень сильно обрадует». Соник любяще потрепал обрадованную Тейлз по голове, приминая ушки. Сравнявшись с Соником, Николь посмотрела на него снизу вверх, некоторое время смотря на здоровенного, жаждущего сайте, змея. «Ты очень высокий», чуть смущаясь, заметила Николь. «Минус 192,5 сантиметров». Приложив сантиметр, отозвалась Салли. «Ты был ниже в нашу первую встречу. Сантиметров на 6-8. Задумчиво глядя на парня, Салли взглянула в его глаза. «Обхват грудных мышц 150 сантиметров». Поразилась Николь, обмотав сантиметр. «Обхват бицепса 61,5. Подключилась Тейлз, придерживая третий сантиметр. Квадрицепс 74. Салли. Талия 97. Николь. Икры 55. Салли. Предплечья 59,3 Тейлз. Ягодицы 115,8 Николь. Хвост 12 сантиметров. Салли. Пхи, если бы Шидоу узнал, что даже мой хвост длиннее его члена. Шидоу». Соник чуть погрустнел, вспомнив о том, что Шидоу больше нет в живых. Покрутив головой, Соник избавился от печальных мыслей, намереваясь еще сильнее удивить возбужденных девочек, входя в форму оборотня, становясь значительно выше, не теряя свое возбуждение, а наоборот угоняя ману оборотня в члены яйца, максимально их увеличивая. Все три девушки с восторгом и смущением смотрели на гигантский член, точно зная, что если Соник решит его вогнать во всю длину, то это их просто убьет. Сглотнув слюну, Салли приложила строительную линейку к огроменному грибу. 33,6 сантиметра в длину, диаметр 11,2, замерила сильно возбужденная Салли. Рост, и икха. Николь с трудом дотянулась до макушки Соника. 2 метра 32 сантиметра. Гигант. Загребущие руки обняли трех девушек. Огроменный член прикоснулся к губам Николь, удерживаясь между грудью Салли и Тейлз. «Отложите все дела в сторону. Сейчас самое время предаться страсти. Не в этой форме», попросила Тейлз. «Сейчас ты слабо напоминаешь Соника, которого я так полюбила», смущенно глядя на оборотня, добавила Салли. «Девочки». Соник вернул свой прежний облик, входя в ласковые поцелуи с умницами. «Теперь я понял, почему Серж не хотела заниматься сексом, теперь я понял, почему ни Эми, ни Виспер не смогли меня различить, впервые увидев, они настолько верные, что даже со мной в другой форме не хотят изменять». На громкие стоны подтянулись сначала Блейс и Серж, вернувшиеся с поисков материалов, а затем и остальные девушки. Тщательно заполняя каждую дырочку, непрерывно вызывая оргазмы, на этот раз Соник не позволил девушкам 2 дня подряд предаваться страсти, взамен ложась спать вместе с ними. Николь была новенькой, поэтому Виспер и Тенгл выдвинули инициативу по созданию внутри нее затычки. Насаживая девушку на идеально подходящий по всем ее габаритам член, Соник ощутил, как перед сном Салли и Тикал улеглись у него в ногах, лакая его яйца, слегка задевая член. и насаженную на него киску Николь. Под спину парня заползла Виспер, на середину вгоняя хвост ежа в свою попу. Чуть потеснившись, Соник на полную катушку вогнал свой хвост в попу Виспер и чуть сильнее прижал к себе Николь, бурно заливая спермой ее матку под эйфорический всхлип девушки. Под левую и правую ногу Соника легли сёрфшиями, топя тыльные стороны его колен в своей груди. Под левую и правую руку легли Крим и Стикс, ухватившись за клитор каждой из них пальчиками, Соник неторопливо стал массировать их, ощутив, как каждой девушке подбирается оргазм. В роли подушки решила выступить Тендл, весело подложив свою грудь и животик под голову Соника, взяв в ротик его эластичную иголку, укрываясь иглами как одеялом, зажимая между ляшек одну из них. Близ и Тейлс накидали подушек и одеял, помогая боевым подругам комфортнее устроиться, а сами же, положив свои мокрые киски на предплечье ежа, стали целоваться с его губами, входя в совместный поцелуй, полизываясь язычками, под одновременно прозвучавший, сладостный оргазм Стикс и Крим. Посмотрев по сторонам, Николь в очередной раз убедилась в том, что Соник в одиночку справляется с удовлетворением сразу 11 девушек. Она видела, что все вокруг нее облиты спермой, переведя взгляд на животик Крим, внимательно приглядевшись, Николь лично убедилась в том, что ее подружка беременна. Переведя глаза на лицо Соника, девушка умилилась тому, как он трепетно ласкается длинным язычком с язычками девочек. Хвост Тенгу выполз из-под одеяла, направляясь к выключателю. «Ночка обещает быть неспокойной, хозяин моих дырочек», – прощебетала Тенгу. «Как то Стикс говорила, что я недооцениваю женские сплетни, что ж, я не сомневаюсь, что вы уже обсудили то, как всю ночь будете использовать меня в качестве пробки. Еще бы, я была первой, кого ты заткнул на ночь». Крепко сжав пальцы Соника между ног, выкрикнула Стикс: «Знаешь ли, провести всю ночь в объятиях — это одно, а уснуть с членом внутри — это совсем другое. Просыпаться полностью заполненной твоим горячим семенем — это невероятно приятно». Опытно засасывая шею Соника, дополнила Блейс: «Мой огонь меня не согревает, меня он не в силах обжечь, но все твое тепло я ощущаю полностью. Ночью ты обязан всех нас закупорить». Положив голову под ягодицу Соника, жадно в нее вгрызаясь острыми зубками, надавливая его пяткой на свою киску, приказала Тенрик, чуть потеснив облизывающую яйца Соника. Тикл, положив ручку на ее попку, сжимая как антистресс, отчего Тикл взвизгнула, поперхнувшись яйцом парня. Видя, что делает ее сводная сестра, Эми решила за ней повторить, соприкоснувшись с попой Висперой головой Салли, присасываясь к второй ягодице Соника, жамкая грудь лежащей на спине, обнимающей ехидну, бурундучихи с яйцом во рту. Довольный тем, какие дружные его девушки, Соник своей маной зашторил занавески, окутывая помещение мраком. Дикий кач, как и приказала Сёрдж, Соник всю ночь просыпался для смены желающих близости партнерш, из разу в раз густо переливая литры семени за края щелочек. Сон у девушек был дольше обычного, в совокупности высыпая вместо привычных 8 часов, все 12. Сам же Соник засыпал через силу, желая жаркого секса, а не умеренного сна. Проснувшись поздним утром, все девушки оказались возле члена парня, благодарно вылизывая его, сглатывая утреннее семяизвержение. Подставляя шею, все девушки хотели поделиться своей кровью. Соник, привыкший постоянно держать внутри себя 21 артефакт трех миров, воплощая фетиши возбужденных девушек, отпил немного крови с каждой, невзначай проводя пальчиком, заживляя ранки. На голодный желудок, одевшие спортивную одежду девушки вышли на улицу вместе с Соником, чувствовался легкий морозец, а с деревьев активно опадали выкрашенные в осенний цвет листья, предрекая зимний сезон. Все девушки впитали в свои ядра ману, готовясь к утренней физической зарядке, в то время как сам Соник выдалбливал поле для бега, устанавливая турнички и расстилая заранее подготовленные коврики. Помогая разминаться девушкам, Соник каждый раз менял красавицу, не упуская возможности полопать их округлости. Смеясь и флиртуя, Соник бегал вместе с девушками. Под конец тренировки Соник заметил то, как Сёрдж и Блейс изо всех сил стараются создать оружие души. «Я сделаю все для того, чтобы вам никогда не пришлось его использовать, останавливать я вас не стану, а наоборот помогу. Надо и других девочек научить фокусу, который показал мне Горс». Как только тренировки подошли к концу, Соник повел девушек принимать душ. Несколько часов уделив интиму и чистке, Соник, жестоко пенетрируя скачущую на нем Тенгл, придерживая похотливых девушек на своем теле, отправился на кухню. Реализовывая рецепты своих опытных наставниц, Ёж все так же продолжал нещадно оплодотворять все, что движется. После обеда Соник и девушки приступили к облагораживанию помещений, наклеивая обои, сшитые на станках, засаживая растения в катакомбах, проводя электричество, создавая мягкие игрушки. Если бы Соник не мешал, то процесс шел бы гораздо быстрее, но синий развратник не упускал возможности отвлечь девушек флиртом и последующим ассимилированием. К раннему вечеру дружная компания наконец-то завершила создание дома мечты, все процессы внутри которого были автоматизированы. Дом спокойно можно было назвать военной базой. Его крепость не позволила бы пробиться даже ядерному удару. Выходить из него за продовольствием и питьевой водой точно так же не имело никакого смысла. Отужинав и убедившись в том, что каждая дырочка девушек удовлетворена, а на душе у них полный порядок, Соник остановил время, направившись сначала к мастеру Изумруду, а потом и в измерение Сол. «Мне следовало бы еще вчера время остановить, хоть это и вряд ли бы что-то поменяло. В любом случае, я могу здесь до самой ночи торчать, девочки хорошо выспались, а их дырочки должны отдохнуть от моей похоти. Итак, пора браться за работу». Входя в гиперформу Изумруда в Сол, Соник взлетел в небо, отматывая время на выжженных постройках. Моносоника по сравнению с вчерашним днем стала плотнее, а недавнее двухчасовое впитывание мастера Изумруда позволило ему впитать дополнительные граммы, уместив в сосуде души 115 грамм бесконечного источника энергии. Империя Сол была шире и длиннее, чем королевство Мобатрополис, а разрушений в ней было не сильно меньше, чем в Спиралхилсе. Концентрируясь, Соник возвращал измерение в прежний вид. Спустя минуту голова Соника трещала по швам, из глаз текли кровавые ручьи, а он все так же продолжал прокачивать плотность маны своего бессмертного тела. На второй минуте Соник опустил руки. Процесс реабилитации зданий закончился, теперь осталось воскресить граждан Империи. На удивление Соника, Блиис ликвидировала в разы больше мобианцев, чем монстров. Блиис будет счастлива узнать о том, что ее действия спасли Империю, а не разрушили. Проверив, как обстоят дела в других мирах, Соник по максимуму воскресил людей и мобианцев, словив все души, раскидывая их по телам. Никто никогда не узнает, кто их вернул к жизни. Я обожаю быть в центре внимания, но также я прекрасно понимаю, что мне просто надоест постоянно принимать благодарности, да и девочкам явно не понравится, если у меня прибавится фанаток. Соник ухмыльнулся, закалив ману. Пришло время закалять и мышцы. Ворвавшись в мир Асуры, Соник надел на статую демона венок из цветов. «Привет, дружище, я к тебе в гости, хихи, ты ведь не будешь против, если я тут позанимаюсь?» Соник спустил с горы 10-тонные шары из камня, привязанные к цепям. Стоя спиной к Асуре, Соник всосал в ядро ману. Поглядывая на голубое небо и начинающих двигаться по ним облакам, Соник приступил к тренировкам в возобновившем свой ход времени пространстве. Хм, возможно, изумруды хаоса перестают действовать на параллельные миры, как только я попадаю в альтернативный мир, предположил Соник, приступая к тяжким тренировкам. Соник стал рвать свои мышцы, испытывая адскую боль, но относясь к ней как к укусу комарика. Тренировки Соника были по-настоящему безумны. Разгоняясь, Соник падал вниз, придавливая себя сверху острым валуном. Припомнив, что Флитвей умеет создавать свои копии, Соник открыл ядро маны. Сконцентрировавшись, Ёж создал свои копии, которые при помощи силы мысли заставил двигаться и избивать себя. Совершенно не сопротивляясь, Соник управлял их движениями, которые рвали его на куски. Восстанавливая утерянные части тела, Соник заметил, что новые мышечные фибрилы были крепче оторванных. Страдая от голода, Соник испивал кровь у сотен существ, возвращаясь к адским тренировкам. Снарядив свои копии мечами, Соник стал качать пресс, поднимая тонны, попутно получая сотни порезов. Когда все новые металлические мечи стали ломаться об прочные мышцы ежа, Соник остановил свою физическую тренировку. На улице стоял вечер, солнце уже убежало за горизонт, а луна ласково отсвечивала его лик. Испив крови у испуганно блеющего барашка, Соник откупорил ядро маны, наполняя сосуд души. Сконцентрировавшись, Соник решил придвинуть луну. Целый час напрягаясь, Ёж использовал всю мощь своей маны, часто падая в обморок от перенапряжения. В очередной раз открыв глаза, Соник крепко-накрепко ухватился маной за луну, покачивая ей в разные стороны, наконец то доведя свою мощь до намеченного уровня. Полностью впитав ману, Соник медленно пробежался, ускорившись до 500 км в час, на полной скорости влетев в скалу. Выйдя из нее как ни в чем не бывало, Ёж утерел пот, глядя на открывающийся портал. Пара голубых глаз уставились на Соника, смущенно разглядывая потное и ставшее более поджарым тело Соника. «Стикс, вот ты где!» — обрадовалась Стикс, крутя в руке пистолетик. «Эта пушечка способна вычислить тебя, где бы ты ни находился!» Стикс вошла в мир Асуры Нюх-Нюх. «Ха!» Стикс влюбленно погладила прочный пресс Соника. «От тебя приятно пахнет!» «Пахнет только тобой!» «Я вижу, моя девочка все еще переживает, что я ей изменю!» Соник ласково обнял красавицу. «Конечно переживаю! Ты вон какой невероятный мужчина!» Стикс тыкнула в нос Соника. «Однако, я ведь тебе уже сказала, что полностью доверяю. Мне будет обидно, если ты притащишь новую девушку, но на опыте с Николь, я поняла, что ты не будешь тянуть кого попало, ты тянешь только тех, кто действительно в этом нуждается. Наверняка новая подружка окажется такой же хорошей девушкой, как и все те, кого ты совратил, негодник!» Стикс крепче прижалась к парню. Время геройств закончилось. Соник бережно поднял Стикс, придерживая ее за попу. «Сейчас мне остается готовиться к бою, которого может так никогда и не случиться. Я больше всего на свете хочу сутки напролет проводить с вами время и с трепетом в душе ожидать великого чуда». Соник присел на траву, прислонив ушко к животику беременной девушки. «Смущаешь?» Стикс отвела красную мордочку, обнимая голову парня. «Я надеюсь, что ты действительно перестанешь решать проблемы каждой незнакомой мне мобианки, как бы это эгоистично ни звучало». Стикс встала на ноги, протягивая руку. «Ладно, гуляка синий, давай возвращаться домой, Крим себе уже места не находит, лапает грудь Николь и лезет целоваться. Хи-хи-хи, наша Крим больше всех любит заводить новых друзей во время секса, она как и я пытается поцеловаться со всеми, а Сёрдж как и ты пытается всех облапать», усмехнулась Стикс. Войдя в портал, ведущий домой, Соник оказался в спальне, где крошка Крим терроризировала злюку Сёрдж, держа ее руки в замке. Крим налегала сверху, грубо целуя губы девушки. Отпрянув, Крим самодовольно утерла губы, переведя взгляд на Соника. «Мистер Соник, вы наконец-то вернулись!» Крим кинулась в объятия парня. «Ха-ха-ха, да уж, мне совсем нельзя оставлять свою малышку без внимания, смотрю, ты вышла победительницей из неравной схватки!» Приглаживая головку девушки, похвалил Соник. «В поцелуях меня можете победить только вы, только с вами мой ротик устает. Я не буду давать тебе ложных надежд, никто из вас не выстоит под моей похотливой тиранией». Соник по-злодейски прихватил попку Крим, вызывая у нее смех. Прокосив взглядом, Соник заметил, как Тейлс увлеченно общается с Виспер, указывая на свой животик. Прислушавшись, Соник услышал, как Виспер рассказывает ей, что с большой вероятностью у ребенка девочки Лисы будет два хвоста. Умилившись наблюдаемой идиллией, Соник, сладко засосавшись в десны с Крим, отправился к Виспер и Тейлс, усаживая девушек на свои колени. Виспер начала игриво сопротивляться, а Соник, насильно удерживая волчицу, разгонял в ней похоть, облокотившись на грудь Тейлс мордочкой. Глядя на нее из-под лобья, Ёж приглушенно начал свою речь. «Твои мама и папа будут ждать тебя завтра. Я бы очень хотел, чтобы моя летающая сверхполноценная лисичка отправилась их навестить». «Хи-хи», Тейлс взяла Соника за щечки, невзначай поцеловавшись. «Умеешь же ты утопить меня в комплиментах. Благодаря тебе, я чувствую себя полноценной, хотя что уж я». Тейлс провела взглядом по всем девушкам Соника. «Многие из нас закомплексованы, в каждой из нас до сих пор остались переживания, но благодаря тебе они тают на глазах. Я верю, что когда пройдет время, от них не останется и следа». «Один, да, думаю, одного года хватит». Блис обняла голову Соника, свесив мордочку сверху. «Именно столько времени должно пройти для того, чтобы каждая из нас позабыла о своих печалях, всецело отдав себя материнству». «Материнству», призадумалась Тейлс. «Если мой герой считает, что мои родители изменились в лучшую сторону, значит, это действительно так. Мне стоит их навестить. Мне тоже следует провести время со старой семьей, с Маником, Соней и Эгмином. Нам есть что обсудить». «Что, с каких пор Эгмин стал членом нашей семьи?» — удивилась Тенгл. «Наше детство было астрономически крутым благодаря этому хрычу. Он поучаствовал в становлении каждого из нас. Эми, Сёрдж, меня весь день не будет. Хотите навестить своих родителей?» Пародируя Соника, Эми с большим трудом вернула Сёрдж в их мир ласковым поцелуем. Обратив внимание на Соника, Эми кивнула. «Да, Горс хотел сводить меня и Наклза в наше любимое место». Эми, чуть переживая, смотрела на пробужденную Сёрдж. «Это малявка. Я одолею тебя, мечта педофила». Сердито погрозила кулаком Сёрдж. «Мисс Сёрдж, между нами огромная пропасть, которую вам никогда не преодолеть». Высокомерно смотря сверху вниз, миниатюрная девочка злодейски сверлила подругу увеселенным взглядом. «Жуткая». Испуганно съежилась Сёрдж. «Я тоже навещу батю», — уверенно заявила Сёрдж, глядя на Соника и матушку тоже. Ей было тяжелее всего с нами расставаться. «Заметана и так, девчата, если что-то случится, то обращайтесь к нашей умнице-изобретательнице Стикс. Она знает, как меня найти». Соник, встретив взаимную, смущенную улыбку Стикс, ласково ей подмигнул. «Грязь и эксгибиционизм». Уделив время на интим вечером, Соник снова остудил девушек, становясь затычкой для каждой в течение ночи. С раннего утра лил дождь. Не желая портить атмосферу, Соник провел утреннюю тренировку в спортивном зале. Замызгав спермой спортивное оборудование, намереваясь уйти, Соник заметил роботов, которых вчера смастерили его умницы. Тихо жужжащие дроны стали очищать оборудование от похоти. Умилившись их виду, Соник отвел девушек в катакомбы, внутри которых находился горячий источник, который Соник сделал собственными руками, сдвинув тектонические плиты под нужным углом и пробив путь грунтовым водам. Сюрприз, который Соник приготовил для девушек, был высоко оценен в первую очередь Салли, которая рассказала о том, насколько полезна местная водица для кожи и меха. Не пуская девушек к воде, Соник указал на огромную грязевую лужу. «Я ведь обещал, что мы примем грязевую ванну», — корыстно смотря на Виспер, спросил Соник. Сёрдж самой первой побежала купаться в грязи. Запрыгнув в лужу, девушка выплеснула часть наружу. Следом за Сёрдж прыгнула Крим, весело хохоча и нападая на новую подругу. Остальные же девушки, все кроме Виспер, неспешно погрузились в грязь, хорошо зная, какую пользу она несет. Виспер с отвращением смотрела на происходящее, молящим взглядом прося Соника не делать этого. Покачав головой, Соник взял Виспер на руки. «Нет», — взвизгнула Виспер, — «лучше не сопротивляйся, ты ведь не хочешь случайно возбудиться». Осознавая, что грязь может попасть куда не надо, Виспер прикрыла глаза, тихо упрашивая Соника не делать то, что он задумал. «Я думала, танки грязи не боятся», — подколола Тэндл, — «глупая лемуриха. Если танк на пузо встанет, эй». Виспер осознала, что танк – это оскорбление. «Хихихаха, не раскидай грязь своими гусеницами, любимая». Тэндл послала воздушный поцелуй своей девушке. «Если спустя минуту захочешь выйти, я не стану тебя удерживать. Просто попробуй, тебе понравится». Счастливо улыбаясь, заверил Соник. «Ну, я не могу отказать, когда ты так на меня смотришь». Виспер положила мордочку на плечо парня, не желая смотреть в грязь. Неспешно войдя в грязевую лагуну, Соник усадил Виспер на свои колени, лицом к себе. Неспешно загребая теплую грязь и бережно размазывая по спине девушки, еж заметил, что в течение минуты ее дрожь прекратилась, а она сама расслабилась. «Ну как, не хочешь сбежать?» — приложив губы к щеке Виспер, спросил Соник. «Могло быть хуже». Оптимистично улыбаясь, смирилась волчица, приоткрывая глазки. «Получай». Сёрдж кинула комок грязи в Виспер. Соник немедленно прикрыл ее своим лицом. «В яблочко», — возрадовалась Сёрдж. «Так ты изначально в меня целилась, хитра. Ну погоди у меня». Соник кинулся вдогонку за улепетывающий Сёрдж, затягивая ее в лужу и активно пачкая. Началось полномасштабное сражение. Виспер, как опытный стрелок и партизан, быстро влилась в веселое времяпрепровождение, а Сонику приходилось очень часто защищать прагматичную Тикл, которая лишь к середине влилась в общий поток веселья. Вдоволь наигравшись с девушками, Соник при помощи магии мировых колец вызвал воду, нагревая ее пламенем Иблиса, тем самым поочередно очищая каждую девочку от грязи. Интим начался после очищения уже в самом горячем источнике, где особенное внимание Соник уделил флирту с Тикл, общаясь с ней на тему рая, узнав о том, что там основное развлечение – это наблюдение за миром и потомками. Открыв демонические глаза, Соник посмотрел вверх. «У них в раю специальные бинокли есть?» — чуть глубже засунув член в киску Тикл, спросил Соник, приступая к активному совокуплению с девушкой. «Вхах, взор упокоенных безграничен». Словив подходящий момент, Соник нарочно кончил во время оргазма Тикл. Уфмах, принося ей огромную порцию удовольствия, еж выждал небольшую паузу. «А-а-а, Соник продолжил заниматься непотребством, вставляя хвост в киску, обнимающей его со спины Салли, потягивая и продолжая давить на клитерочки возбужденно ласкающихся девушек. После жаркого секса на источниках, абсолютно от всех шел пар, видя, что на улице закончился дождь, но прохлада все еще пробирает до костей, Соник с удовольствием принялся одевать Сёрдж в подаренный ее мамой спортивный костюм, а Эми в ее привычное платье, дополнительно утеплив ее тонкими чулками и футболкой, одевая девушку по пагоде, достав запрятанные, специально для Тейлз, серые лосины и короткую белую футболку, Соник с наслаждением облапывал каждый участок одеваемой и целуемой лисички. Предварительно, крепко засосавшись в губы с каждой оставляемой дома милашкой, Соник произвел межпространственный прыжок в сказочную параллель, оказавшись прямо перед семейным домом его девушек. Отпуская Сёрдж и Эми, Соник похотливо пожамкал их булочки, обещая вернуться вечером. Скакнув вместе с Тейлз в гиперпространство, Соник ощутил мурашки, стройными рядами прошедшие по телу его ненаглядной. Переживаешь из-за родителей? Да-да, воспоминания о том, как со мной обошлись, даже спустя 13 лет заставляют меня дрожать. Тейлз крепче обнялась с Соником. Моя бедненькая трусишка. Соник глубоко поцеловался с Тейлз, не отпуская ее, пока дрожь не пройдет. Если сильно переживаешь, я могу остаться с тобой и приглядеть, чтобы твои родители вели себя достойно. Гладя щечку переживающей девушки, пообещал Соник. Я смелая, я смелая. Тейлз насильно приободрилась. Ты для меня образец мужества, а я, как твоя напарница, должна быть достойна своего кумира. Вертя носиком, твердила Тейлз. Хихихахахах, хорошо, Тейлз. Соник приобнял за талию свою девушку. Давай неспешно пройдемся до дома Прауэр, а в нем ты уже сама совсем справишься. Я верю в тебя, моя смелая помощница. Нарочно возбудившись и лаская грудь двуххвостой лисы на виду у местных мобианцев, синий эксбиционист распугал всех поселенцев своими размерами. Ворчащие старики осуждали ежа за недостойное поведение. Родители закрывали глаза своим детям, унося их по домам, будто приключилось что-то ужасное. Молодые парни с завистью и презрением смотрели на жутко большие размеры Соника, а девушки, широко открыв ротики со страхом и удивлением, уставились на чудовищные габариты, даже слегка завидуя лисе, которую обнимал ёж-эксбиционист. Тейлз, прижав ушки и испытывая стыд за своего парня, непонимающе посмотрела в его глаза. «Пусть все знают, что ты возбуждаешь самого Соника, пусть даже никто не задумывается о твоей неполноценности, ты самая красивая и сексуальная лиса на свете, гордись этим». Соник на глазах у оставшихся зрителей, любвеобильно поцеловал смущенную девушку. Подойдя к двери семейства Прауэр, ёж уверенно постучал в дверь, Тейлз немедленно прикрыла его своим телом. «Лучше бы я одна пошла, мне очень стыдно, все, я больше не боюсь, что меня посчитают неполноценной. Пожалуйста, спрячь своего монстра». «Отказано». «Что? Хихих, сейчас я до предела возбужден, просто так этого зверя не успокоить, его нужно ласково попросить». Бережно оттянув губу сверхсильно смущенной девушки, пояснил ёж, кивнув взглядом на разгоряченную головку. Оглядевшись по сторонам, видя, как на нее все смотрят, чувствуя, что скоро придут ее родители, Тейлз, буквально собрав яйца в кулак, спешно накренилась, массируя голубые шары и полизывая кончик. Дверь предательски проскрипела, три пары голубых глаз в ужасе посмотрели друг на друга, миссис Гилбафон Фукчи прикрыла ротик, а мистер Фукчи фон Сквейрс чуть нагнул шею, выпучив глаза. «Ахахахаха, простите меня, дорогие тести, теща, рядом с вашей дочерью очень сложно сдерживать возбуждение». Глаза Соника окрасились красными кругами. «Ахахахахах, я трахал твою дочку до потери сознания. Эта сука молила меня о пощаде, а я все кончал и кончал в эту обоссанную стерву». От подобных слов в глазах матери почувствовалось неподдельное отвращение, а отец семейства сжал кулаки. Подходя ближе, Фукчи фон Сквейрс замахнулся для удара, мощно впечатав свой кулак в непоколебимое лицо Соника, тем самым сломав свои кости. Следующий удар отца Соник бережно перехватил, возвращая прежний цвет своих глаз, незаметно излечивая перелом отца девушки и прячась за спину шокированной Тейлз. «Ты ублюдок, Соник, я Низа, теперь ты понял?» Соник перебил мистера Прауэра. «Эти чувства, именно их я испытал, когда ты начал оскорблять свою дочь и нашего с ней ребенка. Ты ведь хочешь меня убить, верно?» Соник пристально посмотрел на все осознавшего отца. Усмехнувшись, Соник посмотрел на мать семейства миссис Прауэр. «Ваша дочка так же хитра, как и вы. Я бы ни за что не подумал о том, что вы такая злодейка по вашей реакции. Я понял, что вы чувствуете к своей дочери. Будьте честны с ней, и тогда вы точно помиритесь». Соник перевел взгляд на Тейлз, разворачивая ее к себе и крепко обнимая. «Прости меня, милашка». Соник ласково поцеловал лобик девушки, вставая на колени, придерживая ее за белоснежные ладошки. «Я глубоко сожалею о сказанном». Соник виновато посмотрел в небесно-голубые глаза своей лисички. «Ради прощения, я выполню любое желание своей напарницы. Не держи на меня зла, моя дорогая, моя гениальная изобретательница». Повернувшись к родителям, Тейлз увидела, что их гнев сошел на нет. Призадумавшись, к ней пришло яркое осознание того, какую невероятно гениальную вещь сотворил Соник. Печально посмотрев на то, как он виновато стоит на коленях, Тейлз копирующим движением встала на свои коленочки, жарко прикоснувшись к губам Соника, всем видом показывая родителям, как сильно она любит своего парня. По завершению страстного поцелуя, Тейлз слегка отодвинулась, липкая слюна от язычков протянулась на несколько сантиметров и тут же разорвалась, когда Тейлз обратила внимание на предков. «Мама, папа, этот безумно крутой ежик, самый близкий мне друг, а еще он мой парень, которому я отдала и сердце, и душу». Тейлз встала на ноги. «Вместе с Соником вы можете меня оскорблять, называть грязнокровкой или уродиной, но своего любимого я в обиду не дам», улыбнувшись и прикрыв глазки, пригрозила Тейлз, чуть наклонив голову в бок. Цыкнув и закрыв глаза, отец семейства стал массировать брови щипковым хватом двух пальцев отрегенерированной руки, с удивлением заметив, что она более не повреждена. Мать семейства, ошарашенно покачав головой, все никак не могла переварить произошедшее. «Ха-ха-ха, ну давай, Тейлз, как следует повеселись со своими матушкой и батей. Они хорошие мобианцы, я в этом уверен». Соник облегченно прикрыл глазки, нехотя выходя из любящих объятий. Не успел еж отойти на 50 метров, как на него выскочил черный мобианский пес с мачете. В его глазах горела лютая зависть и чудовищная ненависть, такую, какую можно было наблюдать в глазах Шидоу. Замахнувшись холодным оружием на полувялого змея, пес промахнулся, а Соник, колыхнув залупой, ударил членом обидчика, челюсть опасно хрустнула, отправив мобианца в полет. Упав на землю, мобианец ударился виском об острый камень, пробивший черепную коробку. Тут же испустив дух, пес отправился к небесам. Зоркнув демоническими глазами, Соник подбежал к трупу, восстановив его тело. Еж притянул своей маной неупокоенную душу, вставляя ее обратно. Мобианец глубоко вдохнул, член вяло лежал на его плече, скользнув по нему взглядом, пес в ужасе заорал. «А-а-а-а-а!» Примечание к части. Душню. Тейлз поняла, что Соник таким образом доказал ей, что она очень храбрая, а заодно и лично убедился в том, что ее родители более не злодеи. Очевидно, Соник тупой в вопросах, в которых он не разбирается, но когда дело касается нравоучений, он в них несомненно гений. Нарутотерапия канонично является неотъемлемой частью характера Соника. Три брата и сестра. Флитвей, ты негодяй, но от тебя есть толк. Соник спокойно шагал по острову Ангела Фаркх. Идиотина, до тебя, дебила, только сейчас доперла, что только благодаря мне ты нежишься среди разноцветных шкур. Не родившийся брат, так ты себя назвал? Моя мать должна была родить демона. Да, конченый придурок, ты занял мое место. Это я должен был трахать все, что движется. У нас с тобой одно тело, ты чувствуешь все то же самое, что и я. И паразиты Иблис тоже чувствуют любовь моих девочек. Признайся, ты ведь нарочно ослабевал свою ману, когда я приступал к интиму. Вы с паразитом похожи. Вы два лжеца, которые притворяются бессердечными упырями. Асура вас всех превзошел, он избавился от сердца, чтобы не испытывать в нем боли. Однако, душу героя не скрыть за демонической тьмой. Меня не просто так занесло в спирал Хиллз, я себя не контролировал. Паразит, я знаю, ты специально потянул меня туда, где было опаснее всего. А ты, Флитвей, ты сделал все для того, чтобы я сблизился с Висперой. Николь, сука, педрила догадливый, и что с того, я знаю, что мне ни одна шкура не даст, именно это меня и выбешивает, сука, ты гнида, засунь свою романтичность в задницу, я тебя презираю, тебя бесит то, что я ни разу не занимался сексом в темной форме, раздражает то, что ни капли твоего семени не попало ни в одну из девушек. Соник постучал в дверь, по ту сторону которой доносились стоны «Ублюдок, сука, гнидом, расчмопидр». Слыша в своей голове бесконечные проклятия, Соник услышал, как за дверью кто-то свалился с кровати, повалившись на пол, захохотав. Соник стал ожидать, когда Наклс и Соня приведут себя в порядок. Спустя 5 минут, Наклс вышел к Сонику, его тело и лицо было перекрашено в яркий цвет засосов, а Соня, выбросив стропон, улыбчиво смотрела на Соника, как ни в чем не бывало. «Засунь свою романтичность в задницу, как в воду глядел, ха-ха-ха-ха». Наклс и Соня сильно покраснели, поняв, что Соник догадался, зачем они использовали продолговатую игрушку. «Чего приперся змей-искуситель? На мою жену позарился?» Наклс встал в боевую позу. «Агась, хочу провести время со своей семьей». Не ожидав такого ответа, Наклс замахнулся для удара, но вмиг был взят в плен и отправлен в мир сказок. В качестве шутки, Соник приставил пах Наклза к большущей заднице овцы коровы, моментально шмугнув обратно на Мобиус. Горс, повернувшись назад, с пониманием отнесся к тому, что одинокий Наклс решил оседлать портенку. «Красный брат, ты!» Синхронизировались сёрчиями. «Соник, ублюдок!» «Ахахахахах!» Ухахатываясь, проказный ёж точно знал, что Наклс на него будет очень зол. «Я презираю изменников!» Соня скрестила руки на груди. «Я ни за что не изменю Наклзу с тобой!» «Нет, сестренка, отбивать тебя у своего лучшего друга я ни при каких обстоятельствах не стану!» Добродушно ухмыльнулся Соник. «Я хотел поговорить о наших родителях, да и провести время вместе со своей семьей. Составишь мне компанию?» «Ну, если так, ты Наклза тоже к семье отправил?» «Ага, скоро у Наклза и портенки родится ребенок, хихихахахах». «Ужас, ты хуже Маника, пошлый и мерзкий», — топнула ножкой Соня. «От той игрушки, так похожей на член, несет и тобой, и Наклзом. И после этого ты называешь меня мерзким?» Соня обомлела, даже не зная, что и сказать. «Ахахахах, не переживай, сестрица, я ежедневно погружаюсь в извращение. Мы трахаемся всегда и везде, по поводу и без повода. Если вам нужен дополнительный член для оргазма, то осуждать я вас за это не стану». Соник добро подмигнул, протягивая руку. «Что-то мне подсказывает, что Маник сейчас тоже вовсю ласкает свою мышку. Мощная либидо, это у нас семейное. Ты ведь знаешь о том, что наша мать была необычной королевой?» Взяв Соника за руку, спросила Соня. «Да, я догадался. 3 отца и 1 моя мама. Мы единокровные, а значит, не совсем родные. Матка нашей матери приняла семя от каждого нашего отца. То, что мы родились от разных отцов в один день, это невероятное чудо». Соник, придержав Соню за талию, мигом оказался в Сыненте. Отпустив руку Сони, Соник размеренно пошел с ней на поиски Маника. «Тебе грустно от того, что наша мать оказалась, Соня?» Не усмехнулся Соник. «У нашей матери было большое сердце, которая уместила в себе сразу 3 парней. Где же сейчас наша матушка?» Любезно поинтересовался Соник. «Она умерла. Полукровки и гибриды долго не живут. Бывают исключения, такие как у схожих видов, но это редкость. Значит, Флитвей не врал. Очень жаль. Ехидные ежи», догадался Соник, избавившись от неприятных мыслей. «Угу. Ехидны, ежи, бурундуки и мыши. Псовые, кошачьи, некоторые насекомые, некоторые амфибии, некоторые земноводные, некоторые рыбы. Шанс рождения гибрида от грызуна и амфибии бесконечно близится к нулю, но шанс рождения от рыси и кота снижается примерно в 10 раз. От ехидны и ежа похожая ситуация. Ехидны раньше несли яйца, но после трансформизма в генах ехидн произошли изменения, схожие с изменениями ежей. Гибриды от близких видов на эволюционной ветке часто живут столько же, сколько и их родители. Кем были наши отцы? Мы ведь гибриды? Соник пристально посмотрел на Соню. Так ты догадался, невероятный еж? Ухмыльнулась Соня. Из наших отцов никто не был ежом. Хихих, наша мама любила мальчиков, ее даже прозвали блудной принцессой, ведь она почти пол королевства обскакала. Мужчин, которых она выбрала, имели явные отличия от своих сородичей, проявляя невероятную силу, высокое либидо и выносливость. Твой отец был голубым гепардом, мой был бурым медведем, а у Маника отец был зеленым медоедом. У нас сильные гены, вероятно, мы даже проживем столько же, сколько и представители расы ежей. Асик часто говорил, что мы новый веток эволюции, мы мультирасовые. От тебя пахнет холодным воздухом во время снежной зимы, а от Маника пахнет ручьем из алюминиевой трубы. Эти запахи не могут вызывать отвращения, как и ветер после грозы, они успокаивают. Этим запахом хочется дышать постоянно. Я заметил, что даже у девушек, у которых слабо развито обоняние, проявляется желание как можно глубже вдохнуть мой запах. Это и есть те самые феромоны, о них ведь на больничной койке говорил Наклс, Соня отрицательно покачала головой. Феромоны действуют как афродизиак, нас бы с тобой еще в раннем детстве разорвали бы на куски, желая совокупиться. Наши запахи – это природное дарование, которое просто не отталкивает возможных половых партнеров. Твой запах не был ключевым фактором во время совращения тех девушек. Нас привлекают абсолютно все мабианцы, потому что либидо льет через край. Мы готовы плодиться сутками напролет и все из-за того, что наш дед заскамил демоницу. Вошел в диалог Маник, покрутив в руках барабанные палочки, опираясь на стену своего дома. О, Маник, привет, братец, как там твоя мышка? Перестарался. Маник виновато прижал ушки, почесывая затылок. Понимаю. Вот тебе совет. Уделяй в разы больше времени объятиям и поцелуем, Соник. Да я бы и рад, только вот, моя мышка, тот еще монстр. Наша либидо почти на одном уровне. Не был бы моим отцом сильнейший медоед Мабатрополиса, валялся бы без сил я, а не она. Мой отец был самым быстрым гепардом Мабатрополиса, Соник. Ага, а у Сони, крепчайший медведь Мабатрополиса. Наши тела не тренированы, но пробить кожу Сони даже пули не могут. В ее первый раз Наклс себе член чуть не погнул, когда девственную плеву срывал. Ахахахах. Маник, свинья похотливая. Соня больно оттянула Маника за ухо. Думаешь, если ты наполовину медоед, то бессмертен? Уй-уй-уй-уй. Все. Прости. Ух, гореты луковые. Я ведь не рассказывала о том, что ты в пьяном угаре своего тестя натянул. Но ведь ему понравилось. Маник. Ахахахахахах. Соник радостно обнял брата и сестру. Я вижу, вы часто ссоритесь, но по-прежнему, по-семейному любите друг друга. Нашу бабушку зовут Акаша, ее наш дед заскамил. А ты откуда знаешь? Вздрогнув, искренне удивился Маник. Неужели она с тобой заговорила? Она ведь не умеет. Да один мерзкий тип меня оскорбил. Несколько раз я даже видел ее. Темная форма. Соник перекрасил мех в черный, а его иглы встали дыбом. В этой форме я чувствую демоническую мощь. Эта сила передалась мне по наследию, эта сила и загубила нашу матушку, она ведь повышает температуру и заставляет мышцы болеть. С возрастом моя темная форма стала лишь сильнее, а значит и опаснее. Соник вернул прежний облик. Да-да, в шоке глядя на брата, пробубнил Маник. Наши отцы, так же как и Чарльз, сражались с демонами, но только твой дед совокупился с демонической ежихой. Мы не обладаем темной формой, как ты и твоя мать, но примеси демонической маны в нас тоже есть. Она слишком плотная, поэтому нам с трудом далось обучение плаванию. Мой сводный отец специально для меня создавал подводные локации, где я мог спокойно ходить, как на суше. В этих локациях даже были места с подачей кислорода. Сводный отец, Маник и Соня переглянулись. Агась, покажу вам нашего старину Якина. Семейный тур. Моментально ворвавшись в параллель Мобиуса, Соник вместе с Маником и Соней с наскоку ворвался на базу ученого, шагая на запах копченого. Соник распахнул дверь, стоя боком к Сонику у унитаза. Подтянутый Эггмин спускал ярко-желтую струю, отрывисто переведя свой красный от ярости нос на Соника. Эггмин начал спешно застегивать ширинку, больно прищемив пенис. От испытанной боли, атлетичный Эггмин упал в конвульсивном стоне травмированного мужика. Соник закрыл дверь, повернувшись вместе с Соней и Маником на 180 градусов. Люди таким образом справляют нужду, корча лицо полного отвращения, пояснила Соня. Отвратительные существа, из их задниц течет дерьмо, а из половых органов моча. Век. Маника чуть не стошнило. Согласен, люди омерзительны. Соник отвращенно покачал головой, припомнив инцидент с беднягой Металлом. Чертов крысеныш, ну почему ты всегда так не вовремя? Жалобно простонал Эггмин, разрываясь от злобы. Ты сам меня воспитал таким пунктуальным, и во всем виноваты твои упреки. Ты опоздал, Соник, я ненавижу это слышать. И это твой приемный отец, он же чертов демон. Маник, он был одержим демоном, но потом кольцо из озера колец почернело. Возможно, именно тогда демон покинул его тело, пояснил Соник. А когда-то он был нашим врагом. Удивлена, что для тебя он стал отцом. Соня, ты мне не сын. Дверь открылась. Ты, крыса. Эггмин, от тебя пахнет кровью, иди перебинтуй своего червячка. Уик. На этот раз и Соника чуть не стошнило. Урх, чё приперлась шпана, вы же трахаете все, что движется, пришли мне мозги пилить. Нет, старик, дело серьезное, я по поводу лорда. Эггмин, Маник и Соня поменялись в лице, Их взгляды направились на Соника. Гениальный ученый, брат и сестра, которые 3 года провели вместе с Асурой. Наверняка вы догадываетесь, с каким врагом мы столкнулись. Соник, я же говорил тебе, что он может и не появиться в нашем мире. Маник, а может и появится с минуты на минуту. Маник, Соня и Эгмин сильно напряглись. Ха-ха-ха, ладно, расслабьтесь. Я тоже не знаю, когда он здесь объявится. Соник разрядил обстановку. Ёж стал серьезнее в том, что он придет в этот мир, я не сомневаюсь. Более того, я уверен, что он уже был здесь. Демоническими глазами я вижу гораздо больше, чем собственными. Энергетический след с маной, которая в миллиарды раз превосходит мою, я разглядел на горе возле своего дома. Мне есть что терять, я обязан стать достаточно сильным, чтобы всех защитить. Боюсь, что одного укрепления тела и уплотнения маны будет слишком мало. Сообразительный какой, неужели за ум взялся? Приободрился ученый. Просто я потерял тех, кем так сильно дорожил. Соник измученно посмотрел на Эгмина. Эх, дела. Эгмин почесал макушку, я опустил руки. В лучшем случае, нам осталось жить 10 лет. Потом все, капут. Что может сделать молекула против человека? Для человека жизнь молекулы даже незаметна. По щелчку пальцев он может оборвать ее жизнь. Как ты собираешься сразить того, кто щелчком пальцев может разрушить нашу вселенную? Он не всемогущ, смело заявил Соник. Асура и его напарник оставили след на теле лорда, они его смогли ослабить, теперь он не может собирать души самостоятельно, ему нужны посредники, ими и выступают демоны. Соник, да, ты прав, Соник, подтвердила Соня. Асика и его иномирский товарищ были близки к победе, своими мечами они оставили на нем шрам запрета в виде креста, его товарищ регрессировал, переродившись в теле одного из иномирских злодеев, а сам Асик был подвергнут демонизации. Некролог мира Асуры. Это история о герое, которого насильно обратили в злодея. Дополнил Маник. Как бы ни был силен враг, всегда есть шанс на победу. Разве не этому ты меня учил, старина Якин? Усмехнулся Соник. Кхэ, Эгмин заулыбался, ты прав, синяя крыса. Эгмин звонко хлопнул по плечу Соника, не распуская нюни синяк. Будь мужчиной в конце то концов, тебе еще крысят растить. Приходи завтра рано утром, я теп, Эгмин. Соник добро усмехнулся. Ах да, крысиная ты морда, враг всех мужчин. Эгмин осознал, что имеет в виду его заклятый враг Аркх. Шут с тобой, приходи как надумаешь. Все равно тебе кровь проливать, а не мне. Мне повезет, если я вообще доживу до встречи с лордом. Эгмин злобно хлопнул дверью, раздраженно уходя прочь. Старик, долгих лет тебе жизни. Соник увеселенно крикнул вслед ученому, а его работника не узнать, зачастую в альтернативных мирах он так и оставался одержим демоном, удивилась Соня. Соник, я правда не знаю, чем тебе можно помочь. Начал Маник. Асура легким взмахом разрушал планеты, а лорд, просто щелкнув пальцами, разрушает вселенные, тут даже внятные аналогии никак не подобрать. Твоя сила — это как песчинка на фоне целой планеты, или даже галактики. Для меня даже смерть не повод опускать руки. Лишь когда лорд сдохнет, я смогу принять смерть собственную. А до тех пор, пока лорд уничтожает миры, я буду готовиться к драке с ним. Я превышу скорость света в миллиарды раз, я выйду за пределы наших миров, я стану настоящим богом. Клянусь, я заставлю этого гада отплатить за все уничтоженные миры. Непроизвольно, Соник вошел в темную форму. Ярость и жажду крови от ежа почувствовал даже Эгмин, сидящий за своим новым проектом. По телу пробежали мурашки, голубые глаза сверкнули в очках Эгмина. Ученый призадумался. В день твоего рождения ты уже имел очень плотную ману. Килограмм на сантиметр – это очень впечатляющий результат, даже для простого мобианца. Сейчас твоя мана превышает массу тысячи лун, умещаясь на 1 миллиметре. Тебе придется пройти через натурально адские тренировки. Твои тело и разум будут молить остановиться. Если ты переживешь этот ад, то у нас появится мизерный шанс на победу в последней битве. Все зависит только от тебя, мышь протеиновая. Конец 3-го акта.